Глава 47. План был до безобразия прост, но напрягало, что слуги короля начали следить за мной. Я подошла к роялю. «Добрый день», — сказала музыканту, переставшему играть. «Добрый день», — сказал он весьма резко. «Вы одна из участниц?» «Да», — кивнула я. Его лицо скривилось. «Вам лучше отойти отсюда», — сказал он, слегка склонив голову. «Да, конечно», — кивнула я, потянувшись в это время к карману. Нащупала там медальон и достала его. Краем глаза заметила, что рядом возникла Эрика. При этом она закрыла своей фигурой меня от остального зала. «Девушка!» — еще более настойчиво сказал музыкант. «Отойдите!» Я мигом положила рядом с крышкой рояля медальон на небольшое плоское пространство. Сама же крышка была поднята под углом, так что этот медальон музыкант не увидел бы, а Эрика обеспечила мне прикрытие. По крайней мере, если б кто-то стоял сбоку, то увидел бы, как я положила медальон. «Уже и поздороваться нельзя», — покачала я головой и отошла от музыканта. Следом увидела, как к роялю направилась Люсия. Мы с Эрикой отошли подальше. «Это все страшно, то, что вы творите», — сказала она. «Вы так же боялись, когда было восстание при прошлом короле», — прошептала я, глядя на служанку. «Бой всегда страшно. Главное — сохранять самообладание. Но сейчас мы имеем дело с куда более сильным противником. Он же ведь еще и дракон, который стремится к божественности». Я тяжело вздохнула. Эрика еще не знала о том, что король больше не дракон. «Все будет хорошо», — сказала я. «Посмотрим», — ответила Эрика. Но радовала, что она все-таки осталась с нами. Хотя мое доверие к ней постепенно таяло, как и у Мэтью. Он же мне доверял все, но не доверял бывшей служанке короля Белиора. Люсия с успехом забрала медальон. Я аж выдохнула. Люсия тоже склонилась к тому музыканту. Тот побагровел, махнул рукой, но тут явно не на ту напал, потому что Люсия опять ему что-то сказала. Музыкант медленно опустился на свое место, даже кивнул со смущением Люсии. Но тут к барже подошла Анаис. Мое сердце замерло, особенно когда служанка протянула руку Люсии. Та ответила ей, но Анаис лишь усмехнулась. «Вот же, я все видела», — сказала Фиона. «Я могу проконтролировать служанку, но мне нужно прикрытие». Я кивнула и направилась поближе к Фионе. Анаис в то же время перебирала пальцами в полнейшем нетерпении. «Обалдеть! Ей было совершенно наплевать на баржу!» Хотя Люсия держала позиции. Отойдя в сторону с Эрикой, я смогла пустить едва заметную ниточку магии поддержки, которую направила прямиком к Фионе. Анаис еще раз попыталась надавить на Люсию, но тут вмиг замерла на месте. Люсия вздрогнула, когда Фиона взяла под контроль Анаис. Внезапно служанка кивнула и отошла от Люсии. Фиона отпустила контроль, а Люсия направилась к нам. «Что это только что было?» — спросила Эрика. «Ничего такого», — пожала я плечами. «Ладно, я просто учуяла магию», — продолжила Эрика. «Ну, сегодня ожидаются выбросы магии у многих девушек», — сказала я. «Ох, богиня Иуна, помоги нам», — прошептала Эрика. «Она нам и поможет», — сказала я.